Анайон взглянул на угасающее пламя костра. По углям пробегали живые, жаркие язычки, складываясь в знаки древнего языка, доступного только шаманам и кайчи. Тем немногочисленным избранникам духов, кто умеет петь древние песни, песни предков, песни звезд. Анайон перевел взгляд на Харыс Хаана. Только что это был жалкий, тщедушный старик с беззубым ртом и впалой грудью. Но вот он надел косматую шапку из рысьего меха, накинул на плечи медвежью шкуру и удивительно преобразился. Теперь это был могущественный шаман, способный переноситься между мирами. Из среднего мира – обители людей, верхние и нижние миры, где обитают духи предков и злобные демоны преисподней. В фигуре шамана проступила древняя мощь. Глаза его запылали, как два угля. Харыс Хаан ударил в бубен, и тяжелый протяжный звук поплыл над поляной, над лесом, над великой бескрайней тайгой, над всем средним миром. Шаман начал бить в бубен раз за разом и закружился вокруг угасающего костра в страшном и могущественном танце, танце, открывающем двери миров. И эти двери открылись. Анайон услышал страшный грозный вой. Так воет зимний безжалостный ветер над одиноким путником, заблудившимся в бескрайней тундре. В этом вое сплетаются голоса страшных, неумолимых и ненасытных демонов, обитающих в Нижнем мире. В этом вое слышится стенание мертвецов, не находящих мира и упокоения. Вот старый шаман ступил на тлеющие угли, пошел по ним, продолжая бить в бубен, и в то же время его голос, второй голос, заключенный не в гортани, а в самом сердце, в самой душе, завел великую древнюю песню, песню предков, песню духов. Теперь шаман смотрел прямо в глаза Анайона, смотрел прямо в его душу. Под этим взглядом Анайон, молодой и сильный мужчина, прекрасный охотник и опытный следопыт, почувствовал себя маленьким перепуганным ребенком, только что отлученным от материнской груди и брошенным в тайге. Он окружен большим враждебным миром, где столько опасностей, дикие звери, злые люди, хищные духи. И только древняя песня шамана, песня предков, может защитить его от них. Шаман кружился все быстрее и быстрее. Анайон не мог отвести взгляд от шамана. Только теперь, несмотря на то, что тот быстро кружился в страшном таинственном танце, Анайон увидел висящий на шее шамана амулет. Это был клык или коготь какого-то огромного зверя. В торец этого клыка был вправлен большой красный камень, похожий на каплю запекшейся крови или на пылающий уголь. Однако уголь должен угасать, а красный камень амулета с каждым мгновением горел все ярче. Теперь Анайон видел не камень, а страшный пылающий глаз, глядящий прямо в его душу, в его сердце. Теперь ему казалось, что красный глаз горит посреди лба страшного существа, покрытого клочковатой шерстью. И вот уже не старый шаман идет по угасающим углям, не шаман кружится в древнем танце, а само это страшное неведомое существо, этот дух, этот ужасный обитатель древнего мира, камлает посреди лесной поляны. Камлающий дух смотрит прямо в сердце Анайона, и охотник слышит его властный голос. «Иди ко мне, я возьму тебя за руку и отведу в свой мир. Ты будешь жить среди бессмертных духов». Анайон слышал страшные истории о хищных духах, похищающих тела молодых охотников, вселяющихся в них, чтобы продлить свою земную жизнь. И вот он столкнулся с таким духом. «Иди ко мне!» — повторяло страшное создание. Анайон пытался сопротивляться. Он заткнул уши, чтобы не слышать голос хищного духа. Но этот голос проникал прямо в его душу, прямо в его мозг. Старый шаман еще раз ударил в бубен, и вдруг ноги его подкосились, и он упал. Упал прямо на затухающие угли. Люди племени подбежали к нему, оттащили от костра, погасили загоревшуюся меховую накидку. Шаман пытался что-то сказать, но вместо слов из его горла вырывалось только невнятное бормотание. Анайон пытался что-то сказать своим соплеменникам, пытался объяснить им, что это не старый шаман корчится на земле возле костра, а он, Анайон, но его словно держала за горло сильная и злая рука, и он не мог вымолвить ни слова, только невнятный младенческий лепет вырывался из его уст. Угасающим тусклым взглядом он смотрел на свои руки, но видел вместо них дряблые, морщинистые руки старика, покрытые коричневатыми пигментными пятнами. Он понял, что хищный дух, вечно голодный обитатель Нижнего мира, вызванный старым шаманом, похитил его молодое и сильное тело. Теперь сам Анайон заключен в дряхлое тело старика. Впрочем, он недолго будет страдать в этом слабом и больном теле. Смерть уже тянет к нему свои костлявые руки. Еще совсем немного, и она утащит его в свои владения, в Нижний мир. Анайон еще раз попытался что-то сказать, но не смог. Тогда он из последних сил поднял руку и показал на того, кто поселился в его теле, показал на самого себя. Изможденная этим последним усилием, морщинистая рука бессильно упала. По изношенному телу старика пробежала последняя мучительная судорога, и оно застыло навсегда. Старый шаман Харыс-Хаан ушел в верхний мир. С почтением проговорил один из старейшин племени. Перед смертью он указал на того, кто займет его место, на того, кому он передал свое искусство, на нового шамана. Им станет Анайон. Спала Алевтина плохо и утром решила, что нужно действовать. То есть не прятать голову под крыло, не отмахиваться от прошлого, а выяснить, в чем же дело. Ведь теперь она не запуганная девчонка, а дипломированный опытный врач. С памятью у нее все обстоит прекрасно, всех своих больных помнит. Так что если узнала она того типа, значит, это он и есть тот самый утопленник. Как уж так получилось, это и нужно выяснить. Однако тело-то ведь из морга пропало тогда, 20 лет назад, и не нашли его, правда, и не искали. У нее есть клык неизвестного животного и кусок бересты, заполненный странными письменами, и она понятия не имеет, что все это значит. Ипатьевна знала, но она давно умерла. Так что ей, Алевтине, нужно действовать самостоятельно. И для начала обратиться к специалистам. Есть же в большом городе Санкт-Петербурге специалисты. Ну, конечно, есть. Есть Институт народов Сибири и Севера. Уж там-то найдется человек, который прочитает ей таинственные письмена на куске бересты. Но по собственному опыту она знает, что с человеком, явившимся со стороны, разговаривать никто не станет. Начнут футболить от одного к другому, спрашивать, зачем ей все это, да кто она такая и почему, собственно, интересуется. Она сама в больнице работает и твердо знает, что человека с улицы никто не примет. То есть нужно прийти или официально с подтвержденным диагнозом и всеми нужными документами, или по рекомендации. Либо кто-то из врачей позвонит и попросит, чтобы посмотрели его больного, либо этот самый больной сошлется на кого-то достаточно авторитетного, дескать, я от такого-то. Так делается всегда и везде, потому что с незнакомым можно так нарваться. И хорошо еще, если попадется просто склочник какой-нибудь и скандалист. Так что, поскольку никаких официальных бумаг у нее Алевтины не имеется, то ей нужна рекомендация. Эти мысли преследовали ее все утро, так что любимый ее больной Тарасов заметил, что она необычайно рассеяна. «Дорогая!» На правах старого знакомого он позволял себе такое обращение и даже иногда гладил ее по руке. «Вы выглядите озабоченной, ничего не случилось?» Алевтине стало стыдно. Это недопустимо думать на работе о постороннем. Толстяка с соседней кровати вызвали на процедуры, так что они были одни. И Алевтина вдруг рассказала Тарасову, что ей обязательно нужна консультация специалиста по шаманизму и другим верованиям народов Сибири. Старик выслушал внимательно и не задал никакого постороннего вопроса. «Дорогая, вам удивительно повезло!» – улыбнулся он. «Знаете ли вы, кто лежит в 8-й палате?» «Кто?» «Профессор Пальчиков, а он работает как раз в этом институте. Правда, он специализируется по северным народностям, но наверняка порекомендует вам нужного человека, причем самого лучшего». «Откуда вы знаете? Вы разве с ним знакомы?» «А с кем, по-вашему, я каждый вечер играю в шахматы?» «Анатолий Сергеевич, вы меня так выручили!» – обрадовалась Алевтина. Тут явился сосед Тарасова по палате, и она ушла. «Что это с ней?» – поинтересовался толстяк. «Сегодня какая-то не такая, как всегда. Так посмотреть, красивая баба, все при ней. Только всегда мрачная какая-то, не улыбнется, не пошутит. А сегодня вроде веселая». Алевтина, неплотно прикрыв двери, услышала его слова. Тарасов, разумеется, обсуждение ее внешности не поддержал. Старое воспитание, что уж тут говорить. Но неужели она в глазах других выглядит слишком мрачной? Да нет, просто она не любит на работе пустой болтовни, лишних посторонних разговоров. Ведь вокруг больные люди, нужно относиться к ним серьезно, с уважением. Но все-таки, надо же, она и не думала, что производит такое впечатление. «Аля, тебя заведующий просил зайти», – окликнула проходящая мимо Татьяна Мосина. «Иду», – Алевтина выбросила из головы посторонние мысли. Алевтина толкнула большую тяжелую дверь и вошла в здание Института народов Севера и Сибири. И невольно попятилась. Прямо напротив нее стоял рослый, широкоплечий человек в одежде из шкур. Смуглое лицо было грозно нахмурено. В поднятой руке был зажат гарпун с острым зазубренным наконечником. Алевтина моргнула, пригляделась и чуть не расхохоталась над собственным испугом. Это был не живой человек, а восковая фигура в одежде северного охотника. Тут же рядом с ней раздалось сухое покашливание, и въедливый голос проговорил. «Познакомились?» Алевтина оглянулась и увидела перед собой сухощавую женщину преклонного возраста в черной униформе с крючковатым носом и внешностью натуральной бабы-яги. Очевидно, это была институтская вахтерша. «Охранник наш, Юрген Боутур», представила вахтерша воскового охотника. «Лишних посетителей отпугивает. А вы кто? И с какой целью пожаловали?» «Мне проконсультироваться нужно с одним вашим сотрудником. Непременно нужно». Вахтерша грозно нахмурилась и проскрипела. «А документ у вас имеется?» Алевтина полезла в карман и достала пропуск в больницу. Вахтерша внимательно взглянула на пропуск, и лицо ее неуловимо изменилось. «В больнице работаете. Доктор, значит, хорошее дело. Может, попаду к вам когда-нибудь. Не дай бог, конечно. А здесь-то вам у нас что понадобилось?» «Говорю же, консультация нужна. С одним вашим сотрудником хочу поговорить, с Игорем Журавлевым». «Ах, с Журавлевым!» Вахтерша подобрела. Хороший человек, воспитанный, всегда поздоровается, а то иногда конфет подарит. Я шоколадные люблю, ласточку особенно. А то еще Мишку на севере. Ладно, заходите. Вообще-то у нас режим не строгий, кого угодно можно пускать. Раньше-то я в режимном учреждении работала, так там строго было. Глаза вахтерши мечтательно затуманились. Там меня уважали. Я, если что не так, могла кого угодно остановить, хоть главного начальника. Так меня все по имени-отчеству звали. Бывало, от входа уже кланяются, которые опоздавшие. «Здравствуйте», — говорят, Раиса Никифоровна. «Здесь совсем не так, никакой строгости. Так что проходите». «А где мне его найти, Журавлева?» «А это вы поднимитесь на второй этаж, там пройдете мимо мамонта, свернете направо и потом по коридору. Возле четвертой фигуры как раз и будет его кабинет». «Какой фигуры?» – удивленно переспросила Алевтина. «Я же говорю, возле четвертой». «Что ты такая непонятливая?» – по-свойски спросила вахтерша. Тут в холле появились трое молодых парней, которые тащили длинную лодку из древесной коры. Вахтерша тут же забыла про Алевтину и переключилась на людей с лодкой. «Вы куда это корыто тащите?» «Не корыто, а морочка. Настоящая северная лодка, изготовленная по старинным чертежам». Отмахнулся самый здоровый парень с огненно-рыжими волосами. «А мне все равно, что там у вас, оморочка или заморочка. Зачем вы ее выносите?» «Известно зачем. Полевые испытания будем проводить». «Не полевые, а морские». Поправил его второй парень, пониже ростом и пошире в плечах. «Короче, на воду ее спустим и будем изучать ее мореходные качества». «Изучайте, что хотите, только документ мне предъявите». «Какой еще документ?» «Документ на вынос», – твердо ответила вахтерша. «А может, эта заморочка у нас повышенной ценности, экспонат?» «Но, Раиса Кикимаровна», – заныли парни, – «ну где же мы документ возьмем?» «А вот за то, что отчество мое путаете, вообще не пущу, ишь, взяли моту». Алевтина не стала дальше слушать. Она поднялась по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Там, почти напротив лестницы, стоял самый настоящий мамонт в густой шерсти и с огромными бивнями. «Ну да, вахтерша же так и сказала пройти мимо мамонта, свернуть направо и потом идти по коридору до четвертой фигуры, что бы это ни значило». Проходя мимо мамонта, Алевтина не удержалась и потрогала его за ногу, чтобы проверить, настоящий ли он. Мамонт ее разочаровал. Он был не настоящий, а сделанный из гипса или чего-то подобного. Алевтина повернула направо и пошла по длинному полутемному коридору, вдоль стен которого стояли стеклянные шкафы. В них были разложены и расставлены какие-то меховые и кожаные одеяния, плетеные лыжи, короткие копья, гарпуны и другие орудия охоты и рыбной ловли. По стенам между этими шкафами висели всевозможные северные лодки. Из дерева, древесной коры или шкур, натянутых на деревянные каркасы. Наверное, это были каяки или, как там говорили люди на вахте, кажется, заморочки. Да нет, оморочки. Однако вахтерша говорила про какие-то фигуры. Интересно, что она имела в виду? В полутьме за очередным шкафом с экспонатами Алевтина увидела странного человека и обратилась к нему. «Извините, я ищу Игоря Журавлева. Вы не знаете, где его кабинет?» Человек не ответил. Алевтина пригляделась к нему и поняла, что это еще одна восковая фигура. Она изображала северного охотника в длинном меховом балахоне с капюшоном, расшитым разноцветными узорами. За спиной у него висело старинное ружье. На стене возле охотника была прикреплена красивая табличка с надписью «Охотник Манси в традиционной одежде». Ага, наверное, это и есть фигура, о которой говорила вахтерша, догадалась Алевтина. Это первое, значит, должны быть по крайней мере еще три. Она пошла дальше по коридору и вскоре увидела впереди еще одну. Эта фигура была женская. Она была облачена в яркий наряд с нашитыми цветными лентами и узорами. На голове красивая красная шапочка. Табличка возле нее гласила, что это свадебный наряд якутской женщины. Алевтина пошла дальше. В следующем простенке снова был мужчина. Это был ненецкий оленевод. Наконец, Алевтина увидела четвертую фигуру. Эта фигура была особенно выразительна. Мрачный мужчина в длинной накидке из звериных шкур, с нанесенными на лицо полосами и кругами. Он держал в одной руке большой бубен, а в другой деревянную колотушку с кистью. На голове у него была шапка из пятнистого меха, а на лбу был нарисован красной краской третий глаз. Табличка на стене сообщала, что это сибирский шаман в специальном наряде, предназначенном для камлания. «Что такое камлание?» – машинально проговорила сама себе Алевтина и тут же вспомнила, что возле четвертой фигуры должен быть кабинет Журавлева. Вот она, четвертая фигура. Рядом с ней действительно была дверь, а на ней металлическая табличка с надписью «Секция анимизма и шаманизма». Зав секцией И. В. Журавлев. Алевтина постучала. Из-за двери донесся какой-то невнятный звук, который она посчитала приглашением, и вошла в кабинет. Кабинет был просторный и, как и коридор, полутемный из-за висящих на окнах плотных штор. Только рабочий стол в его глубине был ярко освещен настольной лампой с зеленым стеклянным абажуром. За этим столом сидел мужчина. При появлении Алевтины он вскочил и порывисто двинулся ей навстречу. Алевтина подумала, что Игорю Журавлеву очень подходит его фамилия. Он был долговязый, длинноногий, как журавль, и какой-то разболтанный. Еще у него было длинное бледное лицо, на котором выделялись выразительные голубые глаза, и длинные седоватые волосы, собранные на затылке в конский хвост. «Давайте же его! Давайте скорее!» – воскликнул он, возбужденно потирая руки с длинными музыкальными пальцами. «О чем вы?» – удивленно спросила Алевтина. Она подумала, что Игорь Журавлев хочет, чтобы она отдала ему заветный амулет. Но откуда он о нем знает? Она ничего о нем не говорила. «Как о чем?» – переспросил Журавлев. «Вы ведь от Николая Николаевича Петрова-Алтайского? Вы ведь принесли мне аутентичный шаманский бубен XVIII века, который он обнаружил в последней экспедиции?» «Нет, я не от Николая Николаевича, я сама по себе. Это я вам недавно звонила, хотя вам, наверное, должен был сказать обо мне профессор Пальчиков». «Ах, ну да, Леонид Леонидович мне звонил, значит, вы не принесли бубен». На его лице проступила печаль, как у ребенка, лишившегося любимой игрушки. Но через мгновение он снова оживился. «Ах, да, он сказал, что у вас есть какая-то интересная надпись. Покажите же ее». Алевтина достала свой телефон, нашла фотографию берестяной грамоты и протянула ее Журавлеву. Тот склонился над телефоном Алевтины и принялся внимательно разглядывать фотографию, то и дело издавая какие-то нечленораздельные звуки. Наконец он оторвался от экрана и поднял глаза на Алевтину. «Где вы это взяли?» Алевтине сразу не понравилась строгая требовательность в его вопросе. С чего это она должна ему отвечать? Это он должен ей кое-что объяснить, раз она пришла к нему по рекомендации профессора Пальчикова. А она этого Журавлева совсем не знает и вовсе не собирается ему рассказывать всю подноготную. «Ну, я нашла. Нашла это в вещах своего родственника. Я разбирала их, и вот». «А этот ваш родственник, кто он был? Ученый? Этнограф? Востоковед?» «Нет, он просто много лет прожил в Сибири и общался с тамошними жителями». «Но у вас есть только эта фотография или сама грамота?» «Нет, у меня есть этот кусок бересты с надписью», – неохотно ответила Алевтина. «Так принесите же его!» – Журавлёв сложил руки в умоляющем жесте. «Я хочу увидеть его собственными глазами. Я хочу прикоснуться к нему собственными руками. Хочу почувствовать исходящие от него энергетические потоки». «Нервный он какой-то, дерганный», – недовольно подумала Алевтина. «А профессор Пальчиков сказал, что он самый лучший специалист. Что-то не похоже». «Ну, может быть, я принесу, но для начала вы можете сказать, что это такое?» «Это надпись». «Понятно, что надпись. А на каком языке она сделана и что она означает?» «Какие правильные вопросы вы задаете!» – воскликнул Журавлёв возбужденно. «К сожалению, ответить на них не так просто. Для того, чтобы ответить вам, я должен увидеть оригинал. Я прошу вас, я очень прошу, принесите мне эту грамоту». И он снова сложил руки молитвенным жестом и еще больше ей не понравился. Алевтина молчала, выбирая линию поведения. И Журавлёв, по-своему истолковав ее молчание, заговорил с напором. «Вы должны отдать мне эту грамоту. С ней должны работать только профессионалы. Насколько я могу судить по такой фотографии, оригинал очень старый, а значит, хрупкий. Вы можете его повредить. Если он погибнет, это будет невосполнимая потеря для науки. Это будет непростительно». Алевтину такой напор сначала не то чтобы напугал, но еще больше насторожил. Потому что была она женщиной неробкого десятка. Иначе как бы смогла она стать тем, кто она есть, опытным врачом, практикующим хирургом, взрослой, самостоятельной женщиной, обеспеченной, между прочим. А что, есть у нее своя квартира, отложено кое-что в банке, а главное, есть профессия, которая всегда востребована. Кстати, она всего добилась сама. Александр помог ей только поступить в институт, договорился, чтобы приняли вне конкурса. А дальше он сказал: «Действуй самостоятельно». Так что вряд ли ее смог бы напугать такой человек, как этот Журавлёв. Все же она отступила к двери и проговорила: «Вообще-то я рассчитывала, что вы мне что-нибудь расскажете об этой надписи. Что это такое? На каком языке? Что значит? А вы вместо этого высказываете претензии». Журавлёв фыркнул, поморщился и проговорил с показным, ненатуральным смущением: «Извините, конечно, просто я как ученый, как специалист, понимаю все значение этого артефакта. А вы человек далекий от науки и можете этого не понимать». «Вот зануда», – подумала Алевтина. «Он, видите ли, ученый, а я дура деревенская. Я, между прочим, врач и достаточно хороший. Меня все коллеги уважают. И вообще, при всем уважении к профессору Пальчикову, думаю, что он не очень хорошо разбирается в людях. В общем, зря я, наверное, сюда пришла. Эта верста коломенская мне никак не поможет. Времени своего жалко». Вслух она этого не сказала и только сухо спросила: «Значит, сейчас вы мне ничего не можете сказать об этой надписи? Тогда я, пожалуй, пойду». «Нет, постойте!» Журавлёв испуганно заморгал. «Не уходите, прошу вас! Я не могу вас так отпустить!» «Что значит «не можете»? Вы меня силой, что ли, будете держать?» Она смерила Журавлёва оценивающим взглядом. «Нет, что вы, конечно, нет. Простите, простите меня за то, что я так на вас набросился. У вас есть удивительная, просто удивительная вещь. Это надпись. Разумеется, я что-то могу рассказать и сейчас. Вы любите кофе? Кофе? При чем тут кофе? Пойдемте, я угощу вас в нашем кафе. Там варят очень хороший кофе. Мы выпьем и поговорим. Алевтина подумала, что чашка крепкого кофе ей сейчас и правда не помешает. И раз уж она сюда пришла, глупо будет уйти, так ничего и не узнав. Ладно, пойдемте. Они вышли из кабинета. Журавлев запер его и повел Алевтину куда-то в глубину института. Они шли по одному коридору, по другому, поднялись по винтовой лестнице, спустились по другой, со скрипучими деревянными ступенями, и оказались в большой комнате с деревянными панелями по стенам и резным деревянным потолком. Приглядевшись к этому потолку, Алевтина увидела, что резьба на нем изображает всевозможных диких зверей и каких-то удивительных и устрашающих демонов. В помещении было десятка два столиков, многие заняты людьми, чем-то неуловимо похожими на Журавлева. Не ростом, конечно, и не комплекцией, а выражением лица. У парочки женщин, кстати, было такое же выражение. На Алевтину они не обратили никакого внимания, занятые своими разговорами. В дальнем конце зала находилась барная стойка, за которой возвышалась крупная блондинка в белой блузке. Проходя через зал, Алевтина перехватила взгляд этой блондинки, удивленный и немного ревнивый. Взгляд был настолько прозрачный и недвусмысленный, что даже до Алевтины все сразу дошло. Обычно на такие вещи она не обращала внимания, за что неоднократно получала порицание от коллег женского пола. Вот та же Татьяна Мосина. Уж она-то всегда в курсе, кто с кем спит, а кто с кем еще просто флиртует. Кто просто так время проводит, чтобы отдохнуть от скучного и долгого брака. А кто всерьез задумывается, не поменять ли этого мужа на другого. И прикидывает всевозможные варианты, и просчитывает риски, чтобы узнать, стоит ли вообще игра свеч. Может быть, у этой работницы общественного питания какие-то виды на Журавлева? С ума сойти! Эта каланча пожарная кому-то понадобилась. Да он же, кроме как о своих бубнах шаманских, больше ни о чем не думает. Ну надо же! Она низко наклонила голову, чтобы скрыть непрошенную улыбку. Журавлев усадил Алевтину за свободный столик и спросил, что ей взять. «Капучино». Он ушел к стойке и через несколько минут вернулся с подносом, на котором были две чашки кофе и тарелка с булочками. У стойки находился он довольно долго. Да тут не на двоих, а на роту солдат можно было кофе сварить. Ясно, эта толстуха его нарочно задерживает. Ну да, вон смех оттуда доносится. Он вернулся с улыбкой, которая погасла, как только он посмотрел на Алевтину. «Я взял булочки с корицей. Вы не будете против?» «Не буду», – проворчала Алевтина. Тут же она устыдилась своего мрачного тона. Человек ее угощает кофе с булочками. Можно бы с ним и повежливее. Хотя, с другой стороны, ему от нее что-то нужно. Журавлев сел за стол и проговорил. До революции этот дом принадлежал богатому немецкому промышленнику Иоганну Вейсбергу. В этом зале у Вейсберга была библиотека. А почему на потолке такая странная резьба? Дикие звери и жуткие демоны. А, вы обратили внимание? Это очень интересно. Вейсберг, как я вам уже сказал, был крупным промышленником. Конкретно он добывал в Сибири местные полудрагоценные и поделочные камни. А здесь, в Петербурге, делал из них всевозможные украшения, вазы, декоративные элементы. Так вот, он очень много времени проводил в Сибири. И там увлекся местным колоритом, сибирской природой, верованиями тамошних обитателей – в частности, шаманизмом. Поэтому при постройке своего дома он заказал соответствующую отделку. Журавлёв прервался, отпил кофе и продолжил. С именем Вейсберга связаны очень странные легенды. Говорили, что он встретил в Сибири могущественного шамана, который убедил его, что может продлить человеческую жизнь. Якобы этот шаман знал заклинания, которые могут перенести душу человека в другое, молодое и здоровое тело. «И что, он в это поверил?» Против воли Алевтина не смогла скрыть своей заинтересованности. «Видимо, да». Журавлёв пожал плечами и продолжил. К тому времени Вейсберг состарился и тяжело заболел, так что слова шамана упали на благодатную почву. Вейсберг привез того шамана в Петербург, поселил его в своем особняке, вот этом самом, обеспечил ему все условия. Он вел себя как средневековые короли и магнаты, которые нанимали алхимиков, чтобы те искали для них философский камень, способный превращать свинец и другие металлы в золото или эликсир вечной молодости. Вы понимаете? «Ты даже не представляешь, до какой степени», – подумала Алевтина, тщательно следя за своим лицом. Уж что-что, а это делать она умела. Без этого в ее профессии никак нельзя. Никаких эмоций, когда с больными разговариваешь, ни плохих, ни хороших. Исключения составляют такие, как Тарасов. С ним можно немного расслабиться. Тем более у старика и вправду дела идут неплохо. В данном случае следовало никак не показать своей заинтересованности. Хоть этот Журавлёв и говорит сейчас совершенно невозможные, невероятные вещи. Но все же в этом случае все, что случилось в далекой Сибири 20 лет назад, укладывается хоть в какую-то схему. И что было дальше? Она даже улыбнулась своему визави поверх чашки. Тот на мгновение опешил и даже выронил кусок булочки. Страшно смутился, махнул рукой, едва не опрокинув чашку. Алевтина поймала взгляд буфетчицы, теперь уже откровенно ненавидящей, и поспешно стерла с лица улыбку. Журавлёв пришел в себя и продолжал. Короче, шаман вытянул из Вейсберга много денег, а потом в один прекрасный день они оба пропали. «Что, буквально пропали?» «Ну, во всяком случае, ни самого Вейсберга, ни шамана больше никто не видел. Правда, накануне своего исчезновения Вейсберг успел оформить завещание. Он обещал свои деньги молодому родственнику, а сам особняк – Институту народов Сибири и Севера, то есть нашему институту. Получается, одно доброе дело он, несомненно, сделал». «Интересные вещи вы рассказываете». Алевтина отставила пустую чашку. «Спасибо за кофе. Похоже, что мне пора». «Но вы же не уйдете просто так», – всполошился Журавлёв. «Вы должны, непременно должны». Он тут же поправился, заметив, что она нахмурилась. «Я вас прошу показать мне настоящую запись. Тогда, возможно, я...» Алевтина неохотно дала ему свою визитку со всеми номерами телефона. Алевтина вышла из больницы. Очередное дежурство, наконец, закончилось, и она может ехать домой высыпаться. Как всегда после дежурства, она чувствовала себя опустошенной и удивительно легкой. Казалось, подует легкий ветер, и она взлетит, как воздушный шар или осенний листок. Она прошла на больничную стоянку, которая была заполнена машинами. Коллеги уже давно на работе. 10-й час. Она, как всегда, задержалась. Алевтина издалека увидела свою машину, достала из сумки брелок с ключами и нажала кнопку. Машина приветливо подмигнула ей, пискнула сигнализация. И тут из темного угла стоянки выбежала большая, рыжевато-серая собака. Наверняка бездомная, большая грязная дворняга. Глаза собаки горели недобрым огнем, а посреди лба, между завитками рыжеватой шерсти, словно третий глаз, виднелась глубокая кровоточащая рана. «Что же это творится?» – подумала Алевтина, с испугом и отвращением глядя на животное. «Прямо возле больницы бегают бездомные собаки. Нужно сказать завхозу, пусть что-то сделает». «Сказать завхозу – это хорошо». Но сейчас-то что делать? Собака неторопливо трусила навстречу Алевтине, низко опустив голову и оскалив пасть. Как назло, на стоянке не было ни души. Хоть бы какая-нибудь опоздавшая машина заехала. Говорят, бродячие собаки в одиночку не нападают, только стаями. Но это явно нарушало все правила. Или просто не знала об их существовании. Алевтина покрепче взяла сумку. Какое-никакое, а все же оружие ближнего боя. И вдруг бездомная собака непостижимым образом пропала. А к Алевтине неторопливо приближался высокий сутулый мужчина с нездорово бледным лицом, впалыми висками и скошенным небритым подбородком. На лбу у него была глубокая морщина, напоминающая букву «Ш». На щеке кривой шрам. Алевтина нервно сглотнула. Это был тот самый человек, которого она несколько дней назад увидела в третьей палате. И незачем себя обманывать, незачем прятать голову в песок, как страус, если страусы действительно так делают. Это был тот самый человек, который 20 лет назад лежал мертвым на траве возле гаснущего костра. Тот самый человек, который вложил в ее руку клык неизвестного зверя с начертанными на нем таинственными письменами. Тот самый человек, чей труп пропал из морга. Все в Алевтине протестовало. Такого просто не может быть. Это нереально. Но факт оставался фактом. Утопленник приближался к ней, хмуро глядя прямо в глаза. От изумления и страха она растерялась и стояла неподвижно, пока он не подошел вплотную и не процедил, почти не разжимая рта. «Садись в машину!» Она опомнилась, снова ухватила сумку поудобнее, собралась ударить его. Но момент был упущен. Мужчина подошел к ней вплотную. В руке у него был широкий короткий нож. Он ткнул его в бок Алевтине и повторил. «Садись в машину, я сказал, и не делай резких движений. Только дернешься, воткну нож в печень. Ты ведь врач, знаешь, как это больно и опасно». Алевтина знала и поэтому не стала делать резкие движения. Она подошла к машине, открыла дверцу. «Садись за руль», — приказал страшный человек. Она послушно села за руль, чувствуя боком холод ножа, послушно включила зажигание и выехала со стоянки. «Поезжай домой», — приказал похититель. «К себе?» — переспросила она. «А к кому же еще? Не ко мне же?» «Зачем?» — спросила она, хотя прекрасно знала ответ. Он скривился презрительно и промолчал. Алевтина выехала на проспект, поехала в сторону своего дома и осторожно скосила глаза на мужчину. Тот первый, 20 лет назад, был, несомненно, покойником. Это она помнила, да и доктор подтвердил. Этот же, который сейчас сидел с ней рядом, был живым человеком, вне всякого сомнения. Хотя... Он следил за каждым ее движением, однако она заметила характерную бледность у крыльев носа, неровное поверхностное дыхание и другие признаки, понятные специалисту. У него ярко выраженная сердечная недостаточность. Если не принять меры, ему осталось жить совсем недолго. Может быть, месяц-другой. Но да, не зря же он попал в больницу. И с почками тоже проблемы, ведь перевели же его в нефрологию, а он оттуда сбежал. Алевтина облизнула пересохшие губы и проговорила. «Вам нужно заняться сердцем, это очень серьезно». Он зло оскалился и проговорил непонятное. «Бибудик медне, надат шинебие, харектей байна». Потом сглотнул, тряхнул головой и проговорил. «О себе думай, не пытайся меня отвлечь, и на дорогу смотри, не хватало нам попасть в аварию». Машин на улице было много, и Алевтине приходилось лавировать между ними. В какой-то момент она свернула направо, и вдруг раздался усиленный мегафоном голос. «Автомобиль Toyota, номер такой-то, остановитесь!» Алевтина скосила глаза на своего соседа. «Это полиция! Это он мне! Что делать?» Лицо мужчины перекосилось от ненависти. «Останавливайся! Что еще? Что ты такое сделала?» «Не знаю, ничего». Она затормозила. К машине в развалку подошел полицейский, картинно отдал честь, проговорил в растяжку. «Нарушаем. Документики попрошу». Алевтина открыла бардачок, протянула полицейскому стопку документов. «Что я сделала не так?» «Повернули, а поворотники не включили. Что же вы так, Алевтина Васильевна?» Тут она скосила глаза на своего соседа. «Удобный случай. Нужно показать полицейскому на этого типа. Попросить помощи. Нож этот тип убрал и не сможет сделать ей ничего, пока машина стоит. А может, ей самой выйти из машины и там уже все объяснить полицейскому?» Но рядом с ней на пассажирском сиденье никого не было. Странный и страшный человек исчез. Алевтина бросила взгляд на улицу и увидела, что от ее машины, чуть заметно прихрамывая, убегает большая серовато-рыжая собака. Крупная, старая, кудлатая бездомная дворняга в клочьях свалявшейся шерсти. Собака обернулась, опалив Алевтину злобным взглядом, и юркнула в подворотню. Алевтина ощутила неоправданное облегчение. Она избежала опасности, пусть ненадолго, но сейчас страшный человек отступил, выпустил ее из своих когтей. Полицейский не заметил перемены в ее настроении. Проглядывая документы, он увидел среди них больничный пропуск и укоризненно проговорил. «Внимательнее нужно быть, Алевтина Васильевна. Вы ведь врач. Вот вы забыли включить поворотники. А если вы во время операции что-нибудь забудете?» Внезапно Алевтина почувствовала благодарность к полицейскому, который невольно спас ее от похитителя. Она проговорила со слабой и усталой улыбкой. «Спасибо вам, большое спасибо». «Спасибо?» – переспросил тот удивленно. «Мне? За что?» «Понимаете, я с дежурства еду, очень устала. Внимание притупилось. Уже задремывать стала, а тут вы меня остановили, и я взбодрилась, взяла себя в руки». «С дежурства?» – сочувственно переспросил полицейский. «Тут я вас понимаю, сам сутками дежурю, так устаю, что еле могу до дома доехать. Ладно, не буду вам штраф выписывать, поезжайте домой, отдохните. Только осторожно поезжайте, а то хотите, я вас провожу». «Да нет, спасибо вам, теперь я в порядке, доеду». Она действительно благополучно доехала до дома. Не стала есть, едва смогла раздеться и легла в постель. И тут же провалилась в тяжелый душный сон.